Друзья, как у отдельных людей, у семей, у народов есть свои юбилеи. Ни рождения, ни каких-то переживаний, ни бракосочетаний. В народах какие-то дни побед есть, так и у народа Божия есть свои юбилеи. И праздники обычно связаны у нас с именем Иисуса Христа, с именем Бога, потому что в нем совершена победа над грехом, над адом, над смертью, и через него возвращается человек из погибшего состояния, из состояния адской жизни в жизнь вечную и в жизнь здесь победоносную над грехом, адом и смертью. И вот у народа Божия тоже, как у израильского народа, так и у нас есть свои юбилеи. Когда я во время войны покаялся в 44-м году после фронта, встретившись с девушками тремя, собрания там не было после фронта. И вот у меня всегда было желание, чтобы как избавиться от зла. И я не мог этого достигнуть. Когда я с ними встретился через больную, они мне рассказали, как спасение получить и как победить всякое зло и грех. И после бесед некоторых с ними, я еще защищал не скоро все, ну а потом они сказали, если ты желаешь освободиться от всякого зла и греха и получить радость великую в Боге, то ты должен покаяться. Я после двух встреч не мог покаяться, хотя и слышал об этом. Но потом, когда пришел вечером к себе в хату, где я жил, вот, раздел, помолился молитвой «Отче наш», как я всегда молился на мой научный, православному. А затем лег в постель, и Дух Божий обличил меня в грехах всех, которые я не видел. И мне стало страшно, что я погибший грешник. Оделся, покаялся у постели и сразу получил покой душе своей, сразу получил прощение грехов и утром стал новым человеком. Дух Божий произвел во мне работу. Все стало противным, греховное, и появилось желание говорить людям о спасении и говорить о не только о спасении, и звать других ко спасению, но и великую радость я получил от того, что грех был во мне побежден Иисусом Христом. И вот когда я еще получил эту радость, у меня было сильное желание страдать, говорить людям о Христе и страдать за Иисуса Христа. Потому что Христос так пострадал за меня, на крест Голгофы пошел, для того, будучи безгрешным, для того, чтобы спасти меня. И я должен пострадать за Него. И скажу вам, друзья, Бог исполнил мое желание. 21 год пришел в тюрьмах и лагерях сидеть, 8 лет на нелегальном положении, но, скажу, ни одной минуты не было в жизни моей, как бы мне было трудно для моего Адама, но у меня ни одной минуты не было, чтобы я жалел и говорил, Господи, уже довольно. Бог давал все скорби и страдания переносить, не только просто переносить без опыта и сомнения, а и с радостью, как Христос сказал, радость мою совершенную даю вам, и никто этой радости вас отнять не может. Но, друзья, вся жизнь наша со Христом и во Христе – это жертва. И без жертвы, которой мы должны посвятить жизнь свою, не будет у нас победоносной жизни. Поэтому хочу, не бойтесь страданий за Христа и со Христом. Они принесут только обильные благословения для вас, для семьи вашей, для церквей, для народа Божия. И вот теперь мы собрались в юбилей. Я хочу напомнить, места Священного Писания об этом же похожем событии, которое пережил израильский народ. Это книга Исфирь, 8 глава. И Мардахей вышел от царя в царском одеянии яхонтова белого цвета, и в большом золотом венце, и в мантии весомой и пурпуровой. И город Сузы возвеселился и возрадовался. А у иудеев было тогда освящение и радость, и веселье, и торжество. И во всякой области, и во всяком городе, во всяком месте, куда только доходило повеление царя и указ его, была радость у иудеев и веселье, пиршество и праздничный день. И многие из народов страны сделались иудеями, потому что напал на них страх перед иудеями. И как Исфирь дошла до царя, и как царь приказал новым письмом, чтобы злой замысел Наамана, который он задумал на иудеев, обратился на голову его, и чтобы повесили его и сыновей его на дереве. Потому и назвали эти дни Пурим от имени Пур, поэтому согласно с весьма словами, всеми словами сего письма и с тем, что сами видели и до чего доходило у них. Постановили иудеи и приняли на себя и на детей своих, и своих, и на всех присоединившихся к ним, неотменно, чтобы праздновали эти два дня по предписанию о них и в свои для них времена каждый год. И чтобы дни эти были памятны и празднуемы во все роды, в каждом племени, в каждой области и в каждом городе, и чтобы дни эти Пурим не отменялись у иудеев в память о них и не исчезла у детей их. Вот эта память, этот юбилей, и мы сегодня тоже празднуем. Братья и сестры, почему это так вот у них была такая радость и торжество? Потому что народ Божий был приговорен к смерти. Эту историю мы, верующие, все знаем. И для того, чтобы этот приговор о смерти для народа Божия был изменен, отменен Богом, нужно было Исфири, Мардахею и всем ревнующим о Боге, нужно было поститься, молиться и поступать по Слову Божию. Это же состояние было и в 60-х годах, когда началось вот с 13-го дня, это первое послание, которое было написано братьями, потому что народ Божий был приговорен к смерти. И безбожники страны нашей, родители и все, торжествовали эту победу. И не напрасно ваш земляк, правитель Хрущев, объявил уже, что будет показывать он последнего верующего. Но он только уже пророком оказался, потому что он без Бога говорил это, своей гордости дьявольской говорил. Но все было сделано для того, друзья, чтобы Церковь Божию уничтожить. И им это очень много удалось. Каким способом? Дьявол всегда действует двумя путями. Или как лев рыкающий, посажу, работы сниму, лишу и так далее, и жизни лишу. Так и делали безбожники, когда появились первые послания, первое, второе, третье послание. И второй метод у него – это как ангел света обольщать людей и особенно обольстить служителей для того, чтобы дьявол, как Христос сказал, «поражу пастыря и рассеются овцы». И вот это правители наши и сделали так. Обольстили наших старших братьев, чем? Деньгами, свободой, которую, ну я подробности не буду говорить, свободу, которую даровали им. И они пошли на эти уступки дьяволу. А потом, как дьяволу, как говорят, если отдай палец, он потянет руку и всего тебя. И так они не могли уже сопротивляться, хотя бывшие большими служителями в прошлом, тысячи через них каялись, и Александра Васильевича Карева и других служителей, а потом они оказались в плену, как Самсону, выкололи глаза. И так вот, друзья, обольстили они, то есть наших старших братьев, обольстили, и они уже стали не по Слову Божию жить и поступать, а как диктовали им атеисты. И, друзья, сколько было закрыто церквей, сколько было детей уже не водить, молодежи не крестить, проповедовать нельзя гостям, ну и так далее, не буду говорить, это вы знаете, старшие пережили сами, а молодежь вы это слышали. И вот, когда уже не было, казалось, никакой надежды, создам церковь, и врата ада ее не одолеют. И не одолели. Находились души, которые воздыхали, которые собирались по домам, молились, постились, взывали к Богу, чтобы Бог нашел братьев, которые бы встали на защиту дела Божьего, дела благовествования. И когда первое послание было опубликовано 13 августа, во всех бы ходили, чтобы сделать, чтобы не было ни обвинений никаких не было. А потом 10 дней, было разослано по всей стране эти послания. И как же, друзья, на это первое послание, бумажка. И как реагировали народ Божий? С радостью, со слезами принимали, плакали, молились, что нашлись братья, которые хотят народу Божию указать путь, по которому найти победу над этим всем злом, которое творилось в церквях. И на то, что уже было уничтожалось это христианство. И, друзья, как восприняли враги? Враги сразу поняли, как и во времена Исфири, жена этого Амана поняла, что и сразу предсказала ему. Они поняли, что в этом послании ужасное для них, что им будут не повиноваться, что найдутся люди, которые будут исполнять волю Божию, Бога, как уже и предо мной говорили братья. И они что начали делать? Сразу же начали искать, откуда это прошло, кто это привез, кто напечатал. И, конечно, стали этих людей преследовать. Преследовать. И преследовать не просто там что-то, какие штрафы, а первый Кучеренко, этот Николаевый брат, дьякон, который принес это послание и прочитал на совете своем, и сказал, что вот это истинный путь, на который хотят остановить братца. И что было? И было с ним. Тут же его забрали, донесли, конечно, об этом там властям, и власти проникли. Забрали его, и на другой день пришли к жене работники КГБ и сказали, что ты сидишь здесь, муж твой в больнице, больной, иди, он умер. А ты сидишь здесь. И когда она пошла, он уже был мертвый там, ее еще предупредили. Хорони сама, и чтобы никого на похоронах не было. Иначе будет и с тобою то, что с твоим мужем. И когда узнали друзья об этом, вот, посетили ее, похороны были, действительно, никого из регистрированного собрания, никого не было, несколько человек похоронили. И когда братья приехали туда узнать, она со слезами попросила, братья, говорит, не поднимайте этот вопрос, потому что и меня убьют, как убили мужа, не поднимайте. И до определенного времени об этом никто не знал. Друзья, это как лев рекающий, то в нашем братстве отсидели около 5000 лет для того, чтобы мы сейчас имели эту победу и свободу. Свобода духовная без жертвы не достается. Она только достается жертвою. Христос прошел этим путем, и Петр говорит – как Христос пострадал за вас плотью, так и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить. Это наш путь. И другого пути нет. И сейчас мы слышим много и от служителей, и от различных вероисповеданий верующих, что можно войти в Царство Небесное какими-то путями, здесь на земле жить райской жизнью и там. У Бога такового пути нет. У Бога в Царство Небесное и в Царство Победы путь Христов, путь страданий. И дальше, а сколько штрафов заплачено, сколько мест и около больше двух десятков официально замучено и убито, это жертвы. И дьявол делал это для чего? Для того, чтобы напугать. Конечно, друзья, тюрьма не дом родной, а смерть тем более, это сильнейший проповедник, как один сказал, что смерть. Но Дух Божий, когда действовал в людях, а это дух жертвенности, и вместо того, чтобы ожидали безбожники, что страх наведут, а вместо этого новые души загорались Духом Святым и шли на эти жертвы. Мне, например, работник КГБ по Украине вызвал и тоже говорит: «Ну что, вот мы гоним вас и наблюдаем за вами. Первое, что хочу сказать, во время войны очень много людей уверовало». И сам же отвечает. Почему? Потому что война, смерть, бедствие, разлука, и люди тянутся к Богу. Ну, я говорю, тянулись и, наверное, находили утешение. Да, наверное. А теперь говорю ему, вы веру в Бога разрушаете, люди, и разрушили. А что вы вместо этого дали людям? Он говорит: да, мы разрушили веру людей в Бога, а дали очень мало взамен. Ну, там, дома культуры и прочее. А я говорю: нет, вы взамен веры в Бога, то есть верия, вы очень много дали народу. Ну, чего? Наркоманию, пьянство, распад семей, ну и все перечислил. Ему нечего было на это сказать. И да, еще он сказал: вот мы гоним вас и наблюдаем, вы укрепляетесь в вере, вас меньше не становится, но вас почитают на весь мир мучеников, а мы позор терпим. Одно мы только видим, что от вас маловерные и боязливые уходят. А потом подумал и рукой махнул и говорит: и это на вашу пользу. Что польза от маловерных? Будут смущать только ряды. Ушли в регистрированные, и у вас ряды чище. И, друзья, как они определяли, у них были свои идеологи, безбожники. У нас атеизм был введен как культ служения. Там православные, католики, а у нас атеизм был в культ. И работники КГБ, и уполномоченные были самыми первосвященниками, которые вели борьбу с церковью. А служители наши, которые с малого и уступили в большое, оказались предателями дела Божьего. И вот, друзья, когда первые послания получили мы, везде народ Божий возрадовался. И кто начал эту работу? Друзья, чтобы Геннадию Константиновичу подписать вот это первое послание, он говорил: не было ни на одного старца не нашли, и на Кавказ поехали, и в Украине, чтобы подписали, что это молодые братья там, их никто не знает, они хотели, чтобы старцы, и никто не подписал. И мало того, что никто не подписал это послание, а сказали: вы, братья, что, вы в своем уме? Да кто с такой машиной атеистической, все правители, все заняты, и чтобы не было верующих, а вы, говорит, что подняли? И я хочу сказать за наш кратко Кировоград. Мы тоже восприняли это послание, сразу молодежь стала на этот путь, Но правда хочу сказать, что меня рукоположили на служителя там, не в церкви официальной, хотя официальная церковь избрала меня. Но когда меня избрали, это другой день вызвал КГБ меня и говорит: приходили ваши братья и говорили, что тебя хотят избрать пресвитером. Я убедил братьев и сказал, никогда он не будет здесь пресвитером. А через две недели после такого веления приехал брат старец духовный и предложил нам: братья, вас не рукоположат, говорит, в этих официальных церквях. Там только рукоположится разрешение КГБ уполномоченных. Давайте мы рукоположим вас вот среди ваших единоверцев. И братья и сестры, они говорили, никогда не будет, а Бог совершил сразу, что рукоположили. Пришлось много выдержать борьбы со стороны старших, которые склоняли, обольщали, пугали нас. И вот старшим пресвитером мы встретились с ним, и он говорит нам, двум братьям: братья, вы знаете, что вы делаете? Мы говорим, знаем. Я тоже хотел, говорит, народу Божию послужить и стал старшим пресвитером. Правда, друзья, он предателем не был. И он нам говорит: я поехал в Москву, поехал в Киев со старшими братьями встретиться, чтобы чем можно помочь народу Божию. И я, говорит, увидел, что все там продано властям. И вот как, говорит, прорвало плотину, и вода несет все на пути своем. Я не знаю, говорит, что будет с нашим братством. Одно только я вижу, выхода никакого нет. А брат говорит ему: Андрей Васильевич, а где, говорит, вы так хорошо проповедовали, как за Христом надо идти, не страшиться, не бояться. Первых христиан, мучеников, все проповедовали. Так вы только проповедовали так? Он подумал и говорит: нет, братья, надо так и жить. Так вот, говорит, КГБ такое сильное, СФБ бессильное, а есть Бог у нас сильный или уже Бога живого нет? Он подумал и говорит: братья, есть живой Бог. Но знайте, если вы готовы страдать и умирать, то да благословит вас Бог. И, друзья, так вот и начались эти страдания. И эти страдания, эти вот продолжались вот столько времени, около 30 лет. И, конечно, как сейчас мы собрались, если бы вот в то время собрались, во-первых, бы, наверное, и не дали собраться нам. Тут бы много было всех, на все начальство было, и разогнали бы и так далее. И как приходилось начинать эти общения? Я хочу прочитать одно стихотворение христианского поэта о тех днях, как мы начинали. Мне журавли осенним днем о чем-то прошлом прокричали, и сердце вспомнило о том, как мы когда-то начинали. Мы начинали в тесноте и невысоких помещениях, в единство духа в простоте мы начинали на коленях. Молитвенным любой был дом, без кафедры, без эстрады, вообще не тесным, дорогом нам Бог давал часы отрады. Как ловит листья ветра вздох, такую чуткость мы имели, в одни страданий и тревог мы сострадать другим умели. Противники Христа не раз наш круг метали стрелы злости, зато друзья любили нас и ехали охотно в гости. Уют и сон всегда близки, но разве спать душа согласна? Увы, как зыбкие пески, а изнеженность для нас опасна. А путь еще не завершен, и каждый подвязаться должен. Мы начинали хорошо, давайте хорошо продолжим. Когда я заканчивал последний срок в призыве, вызвал меня начальник, который говорил мне: ты враг народа, Замполит говорил, что если бы дали мне право, я тебя собственной рукой и расстрелял бы. А начальник режима, этот участковый из Житомирской области, мне говорил, что мы тебя пальцем здесь не тронем, но живым ты из этого лагеря не выйдешь. Ну и все они делали, что они могли, пальцем действительно меня не трогали, но ЖЗ, ПКТ и все меры, которые только они могли, там предпринимали. А Бог, хочу вам сказать, вместо того, чтобы меня привести в уныние, давал такую радость, что они удивлялись, придет этот начальник режима в ПКТ, ну что, с насмешкой, с язвительной такой коварством, ну как жизнь? А я говорю, слава Богу, это его сражало, слава Богу. Я говорю, да, слава Богу. И, друзья, когда мы в страданиях находимся, и вот эти люди видят, что эти страдания не устрашают нас, а радость нам приносят, это их, во-первых, свидетельство, что Бог живой есть. Перед концом срока вызвал начальник меня и прокурор Тувы и говорит, начальник, ну иди сюда, уже по-другому с тобой будем говорить. Прокурор пьет чай, конфеты шоколадные, давай за чашкой чая уже будем решать, уже тебя будем освобождать. Я говорю, ну за чаем я с вами пить не буду. А чего, боишься? Я говорю, конечно боюсь. Вы одного нашего брата напоили чаем, что он еле живой остался. Так я говорю, не хочу, я зэковского чая попью. Ну и стали, я понял, друзья, как всегда, дьявол очень обольщает хорошо. Но мудрого Соломона написано, если враг твой говорит и нежным голосом, не верь ему, потому что все мерзости в сердце его. Ну и обольщает, говорит, давай напиши помилование, и ты поедешь домой. Я говорю, помилование я писать не буду. Почему? Если бы я, говорю, был виновен перед государством, я уже давно бы давно покаялся без вас. Потому что если я грешу, я разделяюсь с Богом. А я говорю, вы меня посадили за веру в Бога, а вера в Бога и исполнение заповедей Божьих не является грехом. А поэтому, говорю, я писать помилование не буду. Ну, опять обольщает. Ну, ладно, ты не напишешь, мы за тебя напишем, и ты поедешь домой. Ну, и как они меня освободили? За 3 дня до освобождения, ну, приехала жена, побыла на свидании, а потом за 3 дня освобождения меня вызвали на вахту в Воронок и в физическую тюрьму. И там встречает врач, тщательно осматривает, и я ему говорю, что вы, говорю, все осматриваете меня, ждете, когда я умру? А он говорит в страхе таком, да нет, говорит, я боюсь, чтобы ты не умер в самолете. Если ты умрешь, нам тогда плохо будет. Значит, заботились, чтобы отправить в ссылку еще 5 лет. И, друзья, и в ссылке там тоже это обольщение. Начальник милиции вызвал, прокурор вызывал, и многие другие вызывали там эти начальники и говорили всякими путями, ну напиши, из Верховного Совета пришла бумага, напиши. Я говорю, не писал и писать не буду. Я спросить милости, когда я говорю, я не виновен, я писать не буду. Мы, друзья, все равно освободили. Без Бога они ничего бы не делали над нами. Для чего же Бог допускал до нас это все? А для того, друзья, прежде всего нас очистить. Очистить народ Божий. И когда братья предложили путь очищения, вот тут-то и начало победы было народа Божьего над ними. И это продолжалось вот столько там, 2 десятка, 3 десятка лет. И когда Бог увидел наше желание, нашу ревность, очистились мы, многие, от всего этого. Бог тогда и совершил победу. Тогда они уже торжествовали свою победу, а Бог все свое на свое место поставил. Кому нужно, и царей наказал, и правителей, И потом эти люди, которые увидали, что действительно с нами Бог, друзья. И хочу сказать за Даниила, который не принес столько славы Богу за все года, которые он был у министром, у царя, как одну ночь он просидел во рву львином. Вот там увидал царь силу Божию, и ангелы были посланы. И когда он утром пришел к Даниилу и спрашивает: «Даниил, раб Бога живого, жив ли ты?» Даниил отвечает: «Жив, царь, потому что я пред Богом был чист, да и пред тобою не делал преступления. И поэтому здесь были ангелы, заградили пасть львов». И после этого, друзья, он написал указ за Даниила. Тоже три отрока были брошены в печи. Когда огонь потерял силу, царь увидел, что там пребывал четвертый подобие Сына Человеческого. Вот эти страдания, которые сегодня мы переносим с вами, друзья, если мы будем верны Богу, они принесут только большие обильные благословения. Ну и хочу сказать, теперь тоже дьявол действует, как лев, и бьют наших на полях благовестия, и бьют жену, чаще всего мужья, пьяницы, соседи восстают и так далее. Но государственных гонений сейчас нет, особенно у нас на Украине. Если были самые строгие законы, 5,5 и конфискация имущества, то сейчас у нас проповедь свободна, кроме православных, которые иногда мешают, и хулиганов. Но, друзья, обольщение зато идет очень большое. И нам с вами нужно противодействовать этому обольщению, видеть дьявола и это обольщение, чтобы не подпасть под это, чтобы и не лишиться нам, не лишиться благословений и не лишиться жизни вечной. Почему? Потому что есть такие примеры, когда неутвержденные молодые души уходят, особенно там, где у нас нет должной жизни духовной, где о Духе Святом мало проповедуется и исполняется, и о Христе распятом, воскресшем и новом грядущем тоже мало говорится. Друзья, а души ревнующие хотят что-то сделать больше, и в наших общинках, особенно в маленьких, не находят этого. И вот эти всякие заблуждения приходят, и будешь языками говорить, и будешь много чего иметь там и так далее, и иногда уходят от нас. Друзья, это мы виновны будем. И, конечно, правильно, что каждую неделю в месяц помпостимся и молимся, хотя это ослабевает в нашем братстве это служение. А ведь это начало победы через пост и молитву, через наше смирение, исполнение Духом Святым и проповедь в стиле Духа Святого о распятом, воскресшем и вновь грядущем Христе. Только это дает победу народу Божьему. Теперь мы радуемся. Радуемся, вот празднуем эти юбилеи. Радуемся почему? Потому что Бог совершил эту победу. И сколько спасенных грешников, сколько сейчас из Кесарева дома сильных мира сего, и прокуроры, и судьи, и работники КГБ, и начальники милиции и так далее, ученые, врачи, эти, учителя. Почему сейчас тоже многие уверовали? Потому что они увидели, я с многими говорил и беседовали, увидели, говорит, как один небольшой прокурор, этот партор большого завода сказал: «Я, говорит, очень верил в свои идеи и все старался делать, а теперь, когда я увидел, что это все миф, я разбитый, говорит, и не знаю, что делать. Смотрю за вами верующими, и у вас еще только есть и уважение к человеку, и любовь, и так далее. А у нас уже, говорит, в этом мире ничего нет этого. И я, наверное, буду верующим». Братья и сестры, это сильное свидетельство, что мы могли и в страданиях радоваться, благодарить и, как Евгений Никифорович сказал, быть оптимистами. А мы оптимисты должны, что мы должны? Мы радуемся прощению грехов, мы радуемся, что жизнь мы получили с избытком здесь, что жизнь вечную мы имеем, и что мы имеем вечное царство на небе, когда закончится наша земная жизнь здесь. Кто это имеет? Никто, кроме живых истинных христиан. И вот теперь мы должны прославлять Бога. Чем, друзья? Прославляем в мыслях наших, прославляем в словах, в песнопениях, в молитвах. И больше всего мы прославляем делами, добрыми делами. И когда вам и мне говорят, какая разница, вы верующие, мы неверующие, и вы тоже страдаете, и болезни, и переживания, и скорби, и так далее. А я обычно говорю так, а как вы переживаете, безбожники, и как мы переживаем? И когда они так рассуждают немножко и говорят, да, вы и при смерти не плачете и так далее, и при страданиях, говорит, у вас не ропщите, не ругайтесь, не кричите. Вот я говорю, разница. Нам с Богом и здесь легче переносить все это. И понимаем наши страдания, осмысленные. И мы даже на страдания идем добровольно. И потому что у нас жизнь вечная в будущем, поэтому мы и радуемся, а вы что имеете? Ешь, пей, завтра умрем и больше ничего. Мы радуемся в страданиях за имя Господа. И как Христос сказал, что блаженны вы, когда будут поносить и гнать, и всячески неправильно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, так гнали и пророков, бывших прежде вас. Это путь Божий, это путь пророков, это путь и наш должен быть. И я хочу, друзья, сказать всем вам, из своего опыта, из опыта других братьев, не бойтесь страданий за имя Иисуса Христа, а бойтесь, чтобы плоть ваша не посчитали вы с плотью и с кровью. Вот Павел, когда уверовал, он говорит, я не стал считаться с плотью и кровью. Мне тоже очень многие советники убеждали, что тебя и посадят, и тебя и убьют, и расстреляют, и так далее. Но, друзья, я от того, что не мог правильно найти решение, правильно, как поступить, я обратился в Минске к старшему пресвитеру Крем, как мне поступить, будучи в армии, будучи с оружием. И они мне ответили так. Прочитал он бумагу, чем больше убьешь на войне этих врагов, тем больше у тебя награда будет. И я просто высказал свое несогласие. А потом два братика, которые там были, позвали после этого меня и объяснили правильно, сказали, на этот вопрос не ищи ответа у людей. Разные будут ответы. Хочешь правильно поступить? Прочитали два места мне из Евангелия от Иоанна, 2 глава, 20-27 стих. Вы имеете помазание от Святого, и как вас это помазание учит Дух Святой, так и поступайте. Это будет самый правильный ответ. И когда я сразу успокоился, Дух мой, и когда я назначил пост трехдневный, Дух одно только говорил, что идти вот этим Божьим путем. И этим путем, да, мне дали 10 лет, хотя по написали приказ по корпусу, что меня расстреляли для того, чтобы страх навести другим. Но, друзья, это был самый верный божественный путь. И заканчивая, я хочу прочитать такое слово, которое апостол Иуда пишет о наших последних днях. Я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым. За веру евангельскую, друзья, надо подвязаться, бороться. Это подвязаться значит бороться. Она только евангельская вера или вера с любовью, как Павел пишет Галатам. Только эта вера спасающая, и только эта вера дает победу над дьяволом, бесом и над всем. Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к всему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего вход к распутству и отвергающие единого Владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Что это значит в повод к распутству? Сегодня греши, завтра греши, покайся, Бог прощает. Нет, Христос прощает, но говорит, иди и не греши. Хотя мы, друзья, и согрешаем. Все мы согрешаем, мы апостолы согрешали. Но если мы исповедуем грехи и каемся, и просим снова Иисуса Христа, чтоб кровь его была, исповедуем, то нам прощает. И поэтому он говорит, дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. Хорошо, когда мы не согрешаем. А если согрешили, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Он ходатайствует. И хорошо, друзья, если мы каждый вечер, когда заканчиваем день, проверяем себя в свете Слова Божия, и чтобы, если Дух Божий или кто-то нас обличит в каком-то грехе, чтобы вечером мы очистились через кровь Иисуса Христа, через Слово Его, и шли на отдых, спокойные, свободные от греха, и утром пробуждались, взирали на Христа, и снова были победителями. И дальше, друзья, говорит он здесь, что и отвергающий единого Владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Если мы не даем Христу в нашем сердце быть хозяином, а он у нас как квартирант или как гость, друзья, мы плотские христиане. Из плотского состояния надо выходить в духовное. То, что в 7 главе апостол Павел говорит, что чего хочу доброго не делаю, а чего не хочу злое делаю, бедный я человек. Это закон греха и смерти. А 8 главу начинает он. И так ныне нет никакого осуждения тем, которые духом, которые распинают свое «я» плотское, и Духом Святым исполняются, и закон Духа жизни освободи меня от закона греха и смерти. То есть из плотских мы должны расти духовными христианами, чтобы эту жизнь была в нас. И вот дальше он здесь пишет Иуда о ужасных последствиях или последствий этих людей, как они идут, здесь говорит, горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как Валаам, и упорствие погибают, как Корей. А нам что надо делать? И вот он советует с 20 стиха. А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, святейшая вера, 11 глава Евреям, книга у нас выпущена, подражайте вере, герой наших дней. И дальше, молясь Духом Святым. А чтобы молиться Духу Святому, надо очищать наше сердце. И если мы будем исполнены Духа Святого, тогда Бог научит нас. И, сестры, вам нужно это, не только проповедникам, как некоторые думают, а всем нужно исполняться Духом Святым. И тогда сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. И ко мне будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте, исторгая из огня, обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая стверена плотью. То есть, друзья, Бог нас Дух Святой будет давать нам мудрость божественную, как правильно нам поступить со всеми людьми, с которыми нам приходится жить и вращаться. А дальше он заканчивает это послание: «Могущему заплести вас от падения и поставить пред славой своей непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во веки. Аминь».